утру индиец задремал. Он прикоснулся от прикосновения руки. Ганнибал что-то хочет сказать. — А ты знаешь, Рихат, — сказал полководец, — мы с тобой потеряли больше всех. У тебя остался всего один слон, а у меня один глаз. Индиец ничего не ответил. Он снял с себя черный матерчатый пояс и стал обматывать им голову Ганнибала. Черная повязка придавала лицу полководца мрачное выражение, но в глубине души Ганнибал ликовал. Он добился цели, обошел Фламиния, не дал соединиться двум консульским армиям. Тразименское озеро. Утро было пасмурное. Огромная чаша озера дымилась, словно ее поставили на огонь. Густой серый туман медленно полз в горы, скрывая их очертания, заполняя долины и впадины, рассеиваясь на вершинах, едва освещенных солнцем. Лишь изредка с низких, покрытых редким тростником берегов, долетали пронзительные и тоскливые крики птиц. Но вот послышались другие звуки. Звон оружия, фырканье мулов, ржание лошадей, скрип колес, топот ног и грубые окрики центурионов, грозивших отстающим палками и призывавших на них гнев богов. Римское войско вышло на единственную дорогу, которая огибала Тразименское озеро. Фламиний скакал на белом коне. Подобно всем недалеким людям, он считал, что противник должен действовать так, как это предписывается законами войны и здравым смыслом. В действиях Ганнибала он не находил логики. Можно понять, почему Ганнибал так торопится покинуть земли галлов. Он не хочет обременять своих союзников постоями и поборами. Ясно, почему он пренебрег дорогой и вышел болотами в тыл. Ему хочется дать сражение на ровной местности, а не в горах, где находится лагерь Сервилия. Почему же Ганнибал, выйдя на плоские поля Этрурии, поспешил на юг, оставив местность столь удобную для действий своей конницы? Не намерен ли он штурмовать стены Рима, имея в тылу 4 легиона Фламиния? Скорее всего, Ганнибал просто испугался, узнав, кто возглавляет римскую армию. Эта мысль наполнила Фламиния гордостью. Он выпрямился и поправил свой золоченый шлем. Ему, чьи родители были плебеями, Рим в дни смертельной опасности вручил свою судьбу. Ни один из этих патрициев, гордящихся восковыми изображениями предков, не достоин командовать даже манипулом в его армии. Все они, Сципионы, Фабии, Метеллы, надулись от тщеславия и вот-вот лопнут, как лягушки. Фламиний вспомнил, как после его победы над галлами сенат отказался дать ему триумф, придравшись к каким-то небесным знамениям. Теперь же, когда на Рим идут полчища Ганнибала, сенаторы нуждаются в нем. Они заискивают перед ним. Они ему льстят. Ничего. Скоро им придется участвовать в его триумфальной процессии. Фламиний улыбнулся, представив себе, какую кислую мину состроит консул прошлого года Сципион, узнав, что им, Фламинием, разбит непобедимый Ганнибал. Интересно, где теперь этот Пун? Наверное, уже вышел на мою дорогу. Все равно он далеко не уйдет. Для него самого и его воинов уже заготовлены колодки и цепи. Фламиний оглянулся. Обоза не было видно. Туман, ползший справа со стороны Тразименского озера, густел, и скоро ничего нельзя было различить. Вдруг местность огласилась нестройным гулом. Град камней, туча копий посыпались на римлян. «Засада?» — мелькнуло в мозгу Фламиния, и в это же мгновение что-то тяжелое ударило ему в голову. Покачнувшись, он схватился за гриву коня, но конь, видимо раненый, захрипел и осел под ним. Быстро соскочив с коня, чтобы не быть придавленным, Фламиний ощупал голову. Шлем куда-то упал. Слева над ухом волосы слиплись, но кость, кажется, не была задета. Враги напирали. Туман мешал разглядеть, сколько их. Теснота и паника не позволяли развернуться в боевой строй. Застигнутые врасплох, римляне кинулись вправо и влево, но навстречу бежали воины других манипулов, которых гнала карфагенская конница. Многие бросались в озеро, надеясь добраться до островков, расположенных в стадиях в четырех от берега. Пока было мелко, люди шли по дну. Поверх воды виднелись головы, плечи, руки с бесполезным оружием. Болярские пращники устроили охоту на беззащитных людей. Камни и свинцовые шары догоняли римлян и в воде. Другие искали спасения на неприступных кручах, скользили и падали. Крики наполнили местность. Воины молили врагов о пощаде и погибали под ударами. Кое-где завязывался бой. Несколько десятков легионеров окружили консула. Черные, слипшиеся от крови волосы делали его лицо страшным. «Встрой! Встрой!» — кричал консул, размахивая мечом. Легионеры, образовав полукруг, яростно отбивались от наседавших галлов. Римские щиты гудели от ударов мечей. Слышалось прерывистое дыхание уже утомившихся галлов. Дукарион был на коне. Он наблюдал за боем, защищая тыл своих воинов от неожиданного нападения.